Глава третья. Дар целителя. Всю твою жизнь они пытаются покорить тебя, сделать тебя кем-то другим и заставить сменить имя. Когда ты падаешь, только от тебя зависит, встанешь ли ты. И никто другой не поможет тебе справиться с твоей болью. Black Sabbath. Shaking of the Chains. Маги имели доступ к любой стихии, но это не давало им всех способностей иных народов. Призвать стихию энергии с той стороны — это одно, но воздействовать на чью-то жизненную энергию, что вполне удавалось амдарам, людям было не под силу. Именно поэтому магия не давала возможности лечить болезни. Однако Лоуэн не собирался отказываться от своей цели. Поступающие в магистратуру должны были выбрать один из предметов, не связанных с магическим искусством, в том числе и медицину. Это было лучшее, что могла предложить ему академия в данном направлении, и он не стал упускать эту возможность. Весь сезон сбора урожая Талатерн Лоэн прилежно осваивал премудрости лечения различных болезней, учился готовить зелья и отвары. Тут немалую помощь оказали полученные еще от Филит знания. А в начале следующего сезона Майлингена в дом Рунера явился посланный от Измиера и предложил юному магу пройти практику под началом Аллака, одного из членов Светлого Совета. Аллак возглавлял гильдию целителей и ведал всеми госпиталями в городе. Он сразу не понравился Лоуэну. Низенький, толстый, лысоватый, с вечно брезгливым выражением на краснощеком лице. Но юноша решил, что это всяко лучше, чем иметь дело с Измиером, от взгляда холодных светлых глаз которого Лоэна неудержимо бросала в дрожь. Практика должна была длиться не меньше двух сезонов. Занятия в академии для практикантов в этот период не проводились, так что Лоэну пришлось переехать от Рунера в маленький домик в квартале целителей. Когда-то в Виорене не было единого госпиталя, больных целителей принимали на дому. Но позднее под лечебные нужды был выделен целый квартал вдоль берега реки. Теперь мало кто из целителей ходил на работу через весь город. Многие с семьями жили здесь же. В первый день Аллак провел Лоуэна по госпиталю, показал, где что находится, и распорядился. «Пока будешь заниматься благотворительными палатами. Там лежат те, кому нечем заплатить за лечение. Понятно, что и сам ты тут много не заработаешь, но если чем-то не угодишь или не справишься со своими обязанностями, жаловаться им тоже будет некому. К тому же ты здесь не навсегда. Будешь послушным и усердным, легко сможешь добиться большего». Положение дел в палатах повергло Лоуэна в ужас. Больные лежали на деревянных лавках, укрытые каким-то тряпьем. В углах скопилась пыль, в помещениях было сыро и холодно. «Разве храмы не дают денег?» Он не смог скрыть изумление. «Я не раз слышал, что благотворительность как раз по их части». Аллак пожал плечами с таким видом, будто вообще не собирался отвечать, но потом все же нехотя выдавил. «Жрецы вечно жалуются, что им самим на жизнь едва хватает. Денег от них не дождешься. Хорошо, если одежды иногда подкинут». «И где же она? Неужели только эти драные тряпки?» Лоэн кивнул на лохмотья, в которые кутались больные. Собеседник вновь пожал плечами и на этот раз до ответа не снизошел. Позже юноша увидел, что всю приличную одежду, которую приносят жрецы, расхватывают младшие целители, работники вроде него самого, только из соседних палат. Они делали это так буднично, осматривали вещи, не скрываясь, не оглядываясь воровато, будто те изначально принесли для них, что у Лоуэна не хватило даже решимости, чтобы возмутиться и пристыдить их. Он работал целыми днями, выслушивал жалобы, подбирал нужные снадобья, какие-то даже смешивал сам, благо ему отвели небольшой личный кабинет со всем необходимым. К счастью, в травах в госпитале нужды не было. Как-то раз Лоуэн спросил Аллака, что делать с теми, кто лежит без сознания и не может жаловаться. Навыков, чтобы определить болезнь только с помощью осмотра, у юноши еще не хватало. Глава целителей в очередной раз отмахнулся. занимайся другими. У этих все равно почти нет надежды», — ответил он таким тоном, словно речь шла о чем-то незначительном. В конце концов, Лоуэн набрался смелости и задал вопрос, который мучил его с самого начала. «Манейр Аллак, я понимаю, что этим людям нечем заплатить за нормальные кровати и хорошую еду. Но разве не следует хотя бы просто чистоту соблюдать? Ведь невозможно выздороветь в таких условиях. Несколько стинов в день за уборку не так уж много для госпиталя, желающие заработать найдутся». На это Аллак ответил с брезгливым раздражением. «Учить сопляки всегда гораздо. Если ты такой умный парень, почему бы тебе самому здесь и не убирать? Мне неоткуда взять деньги на слуг для этих отбросов». Вместо того, чтобы обидеться, Лоэн воспринял эти слова как руководство к действию. Он стал задерживаться в госпитале до ночи, чтобы мыть полы и стирать грязные простыни. Через несколько дней, протирая тело больного влажной тряпкой, юноша испытал незнакомое чувство. Что-то струилось по кончикам его пальцев, теплый поток, будто дуновение воздуха. Так впервые Лоуэн ощутил живительную силу человека, его энергию. Он медленно провел пальцами по телу больного, прислушиваясь к ощущениям, и вскоре заметил, что в некоторых областях тела эта энергия слабее и течет медленнее. Он понял, что может направить ее, усилить в нужных местах, но побоялся, что человек не поймет, что с ним пытаются сделать. Тогда он подошел к одному из лежащих без сознания. У того жизненной силы было заметно меньше, но не сказать, чтобы она едва теплилась. Полуэльф осторожно ощупал тело, вновь отыскав очаги болезни. Затем он постарался усилить приток жизненной силы к ним. Какое-то время энергия и болезнь боролись. Потом поток выравнивался, хотя при этом заметно слабел. Когда же удалось совладать с недугом, юноша уже с трудом ощущал жизненные потоки человека и с ужасом понял, что едва того не убил. Видимо, как и рассказывала Филит, в этом случае болезнь зашла слишком далеко для безопасного применения способностей Амдара. И даже сейчас риск был слишком велик. Однако наутро больной очнулся, хоть и был очень слаб. Лоуэн, всю ночь проведший у его постели, чуть не подпрыгнул от радости и немедленно принес ему завтрак, втайне положив добавки. Также он прописал ему укрепляющий настой, и вскоре человек совсем поправился. Теперь, когда Лоуэн увидел, что способен исцелять больных лучше целителей людей, ему безумно хотелось снова попробовать. В то же время он не забывал, что это может быть опасно для жизни. Кроме того, о случаях необычайного исцеления наверняка пойдет молва, а ему вовсе не стоит выделяться, он же обещал учителю. Наконец, желание помогать несчастным людям, которых он видел каждый день, пересилило. Вечером, когда большая часть бедняков заснула, он подошел к старому плотнику Эрону. Тот кашлял кровью уже не первый год, но сейчас его здоровье стремительно ухудшилось, поэтому он и оказался в госпитале. Однако он не терял присутствия духа, относясь к своей болезни с удивительным хладнокровием, и всегда был готов рассказать интересную историю в перерывах между изматывающим кашлем. Эрон относился к Лоэну очень сердечно, и юноша решился. «Я могу тебе помочь», — сказал он тихо, присаживаясь на край лавки. «Ты так все время помогаешь, сынок», — хрипло ответил плотник. «Что ты еще можешь сделать? Даже магия здесь бессильна, уж это мне известно». «И все же я могу кое-что сделать. Не бойся, просто лежи спокойно». На этот раз юноша, пожалуй, мог даже не касаться его, лишь провести руками над телом, чтобы почувствовать все нарушения и исправить их. Но Лоэн водил по коже пальцами, будто только так мог обнаружить больной орган, и даже надавливал на соответствующее место, будто растирая его в лечебных целях. По крайней мере, больной должен был видеть, что лечение — итог определенных действий, а не просто взмаха руки или усилия мысли. Он намеренно не закончил лечение, чтобы растянуть его на несколько раз. Если улучшение будет наступать постепенно, оно не будет выглядеть столь необычно, чтобы кричать о нем на каждом углу, как о чуде. Состояние Эрона было не столь тяжелым, как в предыдущем случае. Лоэн чувствовал, что в этот раз практически не рискует его здоровьем. Жизненных сил плотника хватало с избытком, достаточно было лишь направить их в нужное русло. На этот раз даже снадобья не пригодились. Точнее, Лоэн давал ему те же снадобья, которые прописывал прежде, но это был еще один ход для успокоения больного, чтобы тот особо не удивлялся своему выздоровлению. Даже укрепляющий настой не требовался, хватало хорошего питания. Когда Эрон, жаром благодаря своего спасителя, вышел из дверей госпиталя полностью здоровым, Лоэн решил, что применит свои способности к следующему больному не раньше следующей деканы. Но через пару дней в палату принесли женщину с сильными ожогами. Юноша не знал, что с ней случилось, она ничего не говорила, лишь тихонько стонала. Под простынёй она казалась такой маленькой и слабой, что напомнила ему мать перед смертью. Аллак сказал бы оставить ее как безнадежную, но глава целителей редко интересовался новоприбывшими. Лоэн и сам видел, что женщине не поможет уже никакая мазь, и не смог остаться в стороне. Он мазал ее целебными снадобьями, используя их лишь для вида, как и в прошлый раз, и чувствовал, как кожа под его ладонями начинает принимать прежний вид, проходит воспаление, спадает жар. Ему было трудно затягивать лечение в виде ее страдания, но по-прежнему приходилось действовать осторожно. К тому же в конечном счете он оставил ей заметные шрамы, зная при этом, что может убрать их без остатка. Его раздражали эти ограничения, но он понимал, что и так сильно рискует. Вскоре люди в госпитале уже обращались прямо к нему, а еще через какое-то время начали приходить к нему домой. Он помогал им всем и не просил денег, зная, что им нечем заплатить. Впрочем, благодарные горожане приносили ему хлеб или рыбу, овощи, фрукты, и Лоэн, не желая обидеть их, принимал эти дары. Таким образом, он почти не тратился на еду и мог откладывать почти всю стипендию, которую получал как практикант академии, и те небольшие деньги, что ему все же платили в госпитале. В тот вечер Йорен зашел к Лоэну, и они сидели за столом в его крохотной комнатке. Снаружи бушевало вьюга, хотя сильные морозы уже отступили. В доме было тепло и уютно, особенно с кружкой горячего чая в руках, но настроение друзьям это не особо улучшало. Йорен то и дело поводил плечами, заметно морщась. Ныла рана, полученная во время ночного обхода замка. Во внутреннем дворе охрана наткнулась на нескольких ультунцев. Скрутить их удалось, но досталось и стражникам. Лоэн, конечно, сделал, что мог, от друга своих способностей он не скрывал, но для окончательного заживления все же требовалось некоторое время. «Значит, ты уезжаешь?» — печально вздохнул Лоэн. «Да, завтра. Принц Риолен отправляется в Бьорлунд, и я должен сопровождать его». Лоэну было не по себе. Йорен по-прежнему оставался его единственным настоящим другом в Виорене. Без него будет одиноко, он так привык к его поддержке. Да, конечно, он вернется уже в середине Фрейкурина, но в голову лезли дурные мысли. За это время всякое могло произойти. Фрейкурин. Второй сезон в году, достаточно теплый, период окончательного пробуждения природы. Йорен открыл было рот, вероятно, собираясь сказать, что все с ним будет хорошо, но тут в дверь постучали. Лоэн снял засов и открыл. На пороге стояла девочка лет 10. «Манейр Лоэн, помоги, прошу тебя!» Ее глаза были полны слез. «Мой отец! Он умирает!» «Где он? Здесь? Давайте скорее!» Двое парней внесли мужчину средних лет и уложили его на кровать. Бледный до синевы, тот дышал с трудом. «Сердце!» — определил Лоэн, приложив руку к груди несчастного. «Вы вовремя пришли. Еще бы чуть-чуть!» Он собрал энергию больного, направив ее к пульсирующему в груди комку боли. Сейчас жизненная сила человека сама все исправит, надо только сосредоточить ее в нужном месте. Внезапный удар отшвырнул его к стене. Стукнувшись спиной, Лоэн медленно сполз на пол, отчаянно хватая ртом воздух. Шум борьбы, отчаянный крик, визгливая ругань. Когда исчезли пляшущие перед глазами цветные искры, Лоэн увидел, что над ним, уперев руки в бока, стоит Аллак. «Ах ты, щенок неблагодарный! Подлый червяк!» Жирное лицо главы гильдии целителей побагровело от ярости, щеки тряслись. «Вот что ты устроил за моей спиной! Приют для сирых и убогих! В спасителя обреченных решил поиграть! Думаешь, твоя дурная кровь дает тебе право считать себя лучше других или творить, что вздумается? Кто позволил тебе заниматься этим вне стен госпиталя? Такое не сходит с рук!» Выдохшись, Аллак умолк. Лоуэн с трудом приподнялся на локте. Двое подручных Аллака крепко держали Йорона. Воин бешено вырывался, но его основательно скрутили. Третий стоял, наставив копье на парней, принесших отца девочки. Сама она, всхлипывая, съежилась у кровати. «Теперь будешь под постоянным моим присмотром, чтоб чихнуть не смел, не спросив меня. Если я хоть заподозрю, что ты снова творишь подобное, обо всем узнает сам Измиер». Он приблизил свое лицо к лицу Лоэна и прошипел. «А еще все в городе узнают, что ты полукровка, эльфийское отродье, нелюдь. Как думаешь, насколько им это понравится?» Лоэн оцепенел. Не в силах двинуться, не в силах вымолвить ни слова, он тупо смотрел в багровое потное лицо Аллака. Тот, видимо, понял, что сейчас от юноши толку все равно не будет, и обернулся к своим. «Ладно, пошли отсюда. А с тобой мы завтра еще потолкуем, сопляк». Хлопнула дверь. Йоран сразу бросился к Лоэну и помог тому встать. Шатаясь, Лоэн подошел к кровати. Но было уже поздно. Отец девочки умер. Дрожь прошла по лицу Лоэна. Он метнулся к выходу, с размаха распахивая дверь. Только эта краткая задержка и позволила Йорану догнать его на улице, где он и схватил друга за руки. Из глотки Лоэна, или, может, из самых глубин, из потаенных уголков, куда вряд ли заглядывал даже он сам, неслись нечленораздельные вопли и такая заковыристая ругань, что, должно быть, даже бесстрашному Йорану стало не по себе. «Хватит!» — крикнул он, стараясь перекрыть поток проклятий. «Хватит, Лоэн, успокойся! Он сволочь, но он того не стоит!» Лоэн, конечно, не угомонился, но, по крайней мере, его речь стала более осмысленной, и он перестал вырываться. Йорн проводил его обратно в дом. «Как? Как он мог? Из-за него! Убийца! Жирный, бессердечный убийца! Только и знает, что наживаться на чужом горе!» Полуэльфа трясло, он все еще не вполне владел собой. «Я не буду ползать перед ним на коленях, ни перед ним, ни перед Измиером. Нет, пусть лучше убьют!» Он закрыл глаза и бессильно поник. «Успокойся, Лоэн», — повторил воин. «Мы что-нибудь придумаем». Он погладил по голове плачущую девочку, снял с пояса кошелек и протянул парням. «Вот, возьмите и похороните его достойно. Немного, но это все, что есть. А что останется, отдайте семье этой девочки. Мне очень жаль, что так получилось». Старший взял деньги и поклонился. «Спасибо, друг. Мы все сделаем. Не беспокойся. Мы не выдадим манейра Лоэна. Да хранит вас Кириат, хозяйка судеб». Дальнейшее Лоэн помнил смутно. Йоран вел его куда-то сквозь метель. Полуэльф не сопротивлялся. Ему самому не хотелось дольше оставаться в том доме. Они пришли к Рунору и поднялись в прежнюю комнату Лоэна. Йоран сказал, что лучше ему лечь спать и постараться обо всем забыть. Юноша хотел возразить, что он никогда этого Аллаку не забудет, но у него уже не оставалось сил, и он последовал совету друга, рухнув в сон почти мгновенно. На следующий день он с трудом открыл глаза. Нахлынувшие воспоминания упали тяжелым грузом, убивая все чувства, кроме уныния. Лоэн медленно сел, голова кружилась, но ложиться обратно не хотелось. Дверь тихонько скрипнула. Вошел Тириэл, старый слуга. «Ты уже проснулся, молодой Манейр?» «Здравствуй, Тириэл. Йоран уже уехал?» «Да, Манейр Йоран ушел на рассвете. Очень сожалел, что не успеет проститься с тобой, и оставил вот это». Тириэл протянул сложенный в четверо лист бумаги. Лоэн развернул его и прочел. «Я должен идти, брат, но я вернусь, как и обещал. Мыслями я с тобой. Пусть все боги, сколько их ни есть, оберегают тебя». Последний привет друга согрел сердце, но и это чувство несло в себе нотку горечи, ведь он даже не успел попрощаться с ним лично. «Хозяин просил никуда не уходить и ждать его», — добавил Тириэл. Рунар вернулся только под вечер. Войдя в комнату Лоэна, он тяжело опустился в кресло и перевел дух. «Уф, давненько не приходилось мне столько говорить». Он укоризненно взглянул на воспитанника. «Лоэн, Лоэн, почему ты мне раньше ничего не сказал? Вчерашней трагедии можно было бы избежать, если бы я знал обо всем с самого начала. Я же предупреждал тебя, что не стоит высовываться. Вот закончишь учебу, станешь более свободным в своих действиях, особенно если уедешь подальше от столицы. Там нравы у людей более простые, а у Светлого Совета меньше власти». «Но ведь люди страдают уже сейчас», — вскинулся Лоэн. «Каждая смерть будет на моей совести, если я буду действовать по правилам, зная, что, нарушив их, мог бы помочь». Рунар только покачал головой. Не выдержав повисшего молчания, Лоэн виновато понурился. «Прости, учитель, я не думал». «Оно и видно». Рунар сурово сдвинул брови, но продолжил уже мягче. «Я понимаю. Молодости свойственно бросаться в бой с каждой несправедливостью. Ты не мог оставаться в стороне, но ты сунул палку в муравейник, и теперь даже многомудрая Кириат не возьмется предсказывать дальнейшие события. Аллак будет молчать. У меня нашлось, чем припугнуть эту жирную свинью, не говоря уж о его помощничках. Так что Измиер ничего не узнает. Пока. Хорошо, Йоран был с тобой. Он вовремя обратился ко мне, и я сумел вмешаться». «Учитель, как мне благодарить тебя? Я так виноват». «Отнюдь, мой мальчик. Ты все делал правильно. Другое дело, для того, чтобы изменить существующий порядок, одних твоих сил недостаточно. Дня два или три поживешь у меня, пусть все уляжется. Потом пойдешь к Нероту, поможешь ему с учебными пособиями. А там посмотрим». Магистр лингвистики с радостью согласился поработать с бывшим учеником, да и Лоуэну было необходимо успокоиться, привести в порядок мысли. Время шло, и до возвращения Йорена осталось совсем немного. Лоуэн воспрял духом. Вернется друг, и все наладится. Он сидел в кабинете Энирота, разбирал бумаги, когда вошел Тириэл. Выглядел слуга неважно, растрепанный, взбудораженный. «Манейр!» Его взгляд не задерживался подолгу на одном месте, как и его руки, словно он не знал, куда их деть. «Молодой Манейр, мой хозяин, Манейр Рунар! Что с ним? Он мертв. Где он?» Лоуэн спросил это уже от двери. Не чуя под собой ног, замирающим сердцем, он пересек двор Академии и вихрем ворвался к Рунару. Ректор лежал на кровати и выглядел спящим. Рядом стояло несколько магистров. Похоже, Лоэн единственному из студентов сообщили о случившемся, иначе здесь собралась бы целая толпа. Юноша с трудом протиснулся к кровати, не замечая магистров. Препятствовать ему никто не стал. «Учитель!» Он упал на колени, схватил безжизненную руку Рунара и прижал ее к груди. Все поплыло перед глазами. Он почувствовал, что плачет. Впервые за долгие годы. Маг заменил ему родителей, семью. Он любил Лоуэна как родного сына, помогал, поддерживал, утешал. «Учитель! Учитель! Почему?» Он перевел взгляд на окружающих. «К как он?» И замолчал на полуслове. На груди запульсировал, нагреваясь кулон. Накатила знакомая слабость. Пустота? Здесь был кто-то из... Рунар так и не сказал ему, кто мог стоять за тем давним нападением. Что это за люди, если они решились связаться с подобной силой? Да и люди ли это вообще? Но если они справились с Рунаром, если они настолько близко и так могущественны... Голова кружилась все сильнее. Две мысли занимали его разум, сменяя друг друга, вертелись в бешеном круговороте. «Я теперь совсем один, и что будет дальше?» Рунара похоронили. Измиер объявил, что достойный маг скончался от разрыва сердца, и все члены Светлого Совета безмерно опечалены. Но Лоэн чувствовал прохладу в его голосе. В толпе шептались, мол, происки Ультуны, иные называли имена каких-то вельмож, которым Рунар мог перейти дорогу. Словом, мало кто верил в естественную смерть, но Лоэна это ничуть не утешало. Он с ненавистью смотрел на окружающих, и ему хотелось вызвать ураган, который разметал бы всю эту алчную бесчувственную толпу, как сухие листья. Со смертью Рунара будто рухнули защитные барьеры, охранявшие его воспитанника, и Лоэн ощущал, как вокруг сжимается кольцо опасности. Повинуясь странному предчувствию, в ночь накануне похорон он сложил наиболее ценные из книг Рунара в сундук и закопал в углу двора Академии. «Вот вам», — мстительно подумал он. «Даже если меня убьют, магические секреты учителя вам не достанутся». Остаток ночи он провел в тени храма трех богов на главной площади Виарена. Прижимаясь пылающим лбом к холодному камню, он не молился, не плакал, лишь беззвучно повторял про себя строфы одного амдарского стихотворения, сам не зная, к кому обращается. К отцу, к его народу, к древней стихии энергии, создавшей амдаров. Богов зеленых равнин не существует, это ему еще в детстве объяснила Филит. Так что же стихии и мать Кириат, по легенде, вместе сотворившие этот мир, не помогли, не уберегли? Он стал ходить по улицам в капюшоне. Ему чудилось, что за ним постоянно следят. Лоэн вздрагивал и озирался. Прохожие казались ему смутными тенями, а картины, проплывающие перед внутренним взором, напротив, обрели невероятную четкость. Он видел древние сражения на стенах домов, всплески городских фонтанов, слышал пение морских жителей и хлопанье мощных крыльев. Не сходит ли он с ума? Спустя несколько дней после похорон Лоэн снова пришел в Академию к Энироту. Оставаться дома, равно как и возвращаться в госпиталь, было невыносимо. Они прилежно работали до полудня. Лоэн переводил пожелтевший от времени манускрипт, хотя то и дело сбивался. Энирот разбирал старые описи, вычеркивая ненужные книги. Тут заглянул магистр риторики и сообщил, что только что приходил посланник Верховного Мага с приказом всем членам Совета Магистров немедленно прибыть в Королевский замок по важному делу. «Опять политика», — вздохнул Энирот. «Что ж, надо идти, ничего не поделаешь». «Магистр, можно мне с вами?» Лоэну ужасно не хотелось оставаться одному, наедине с невеселыми мыслями. «Конечно, мой мальчик», — маг сочувственно взглянул на него. «Может, это развлечет тебя». В тронном зале уже собрались все члены Светлого Совета, министры, верховный судья с помощниками, а также магистры Академии воинского искусства и Академии общих наук и кое-кто из аристократов. Тяжелые бархатные занавеси были раздвинуты, и солнечный свет свободно заливал помещение. Отполированные до блеска колонны поддерживали расписанные сценами из исторических хроник сводчатый потолок. Десяток ступеней вел на возвышение, где стоял украшенный затейливой резьбой трон. На троне восседал король Виллард, коренастый плотный мужчина с грубым лицом и густыми черными бровями, из-под которых сверкали темные глаза. Его сын, стройный, порывистый, ясноглазый принц Риолен, которого Лоэн часто видел на городских праздниках, ничуть не походил на отца. Возле трона, ступенькой ниже, стоял Измиер. Верховный маг был чем-то очень доволен и даже не пытался скрыть торжествующие улыбки. Когда шум стих, Измиер, обернувшись к королю, почтительно поклонился. «Начинать, мой король?» «Начинайте». Измиер выпрямился и торжественно провозгласил. «Многомудрые члены Светлого Совета, уважаемые министры, магистры и достойные жители славного города Виарена, вот уже не один год я веду жесткую политику в отношении соседствующих с нами нелюдей. Я знаю, некоторые из вас с ней не согласны, несмотря на все мои попытки воззвать голосу разума и объяснить их истинную сущность и намерения по отношению к нам. Сегодня у вас есть возможность убедиться в правоте моих слов». Верховный маг хлопнул в ладоши. В дальнем конце зала открылись двери, и стражники на веревках втащили упирающегося пленника. Лоэн, в оцепенении слушавший напыщенную речь Измиера, сначала решил, что ему чудится. Пленником оказался никто иной, как крылатый Тейнар. Юноша их никогда не видел, но сразу узнал. Его одежда была заляпана грязью и разорвана во многих местах. Одно черное крыло беспомощно повисло, но он вырывался и упирался изо всех сил, не продвигаясь без отчаянной борьбы ни на шаг. Подтащив пленника к центру зала, стражники встали полукругом, натягивая веревки до предела, чтобы удержать крылатого на месте. «Назови свое имя, отродье», — приказал Измиер. Пленник гордо вскинул голову, и Лоэн залюбовался его царственной осанкой. Красивое, немного хищное лицо, орлиный нос, черные глаза с длинными ресницами, тонкие брови в разлет, густые блестящие черные волосы. «А он и в самом деле похож на птицу», — подумалось полуэльфу. «Я Нилет, сын Орстида, потомок великого орла и наследный принц Энери», высокомерно ответил молодой Тейнар. «Я требую, чтобы меня немедленно освободили. У вас нет никакого права удерживать меня». «Ошибаешься, нелюдь», — жестко усмехнулся верховный маг и обратился к Вилларду. «Мой король, городская стража поймала их отряд в окрестностях столицы. Совершенно очевидно, нелюди шпионили за добрыми горожанами, собирая сведения об охране и укреплениях для грядущего вторжения». «Лжешь, презренный!» — воскликнул Нилет. «С каких это пор двух воинов называют отрядом? Разве не твои слуги захватили нас спящими?» «Я не даю объяснений ощипанным курицам», — холодно ответил Измиер. «Довольно и того, что я вообще позволил тебе говорить». Он склонился к королю и стал в чем-то убеждать его. Присутствующие взволнованно переговаривались. Лоэн тем временем рассматривал пленника, и чем дольше он смотрел, тем больше чувствовал к нему расположение. Похоже, принца Неледа и правда затравили лишь потому, что он не человек. Руннер столько раз говорил ему не высовываться, и он уже убеждался в его правоте. Однако ведь при иных обстоятельствах на месте Тейнара мог стоять и он сам. А может, так и выйдет, если позволить Светлому Совету творить, что вздумается. Так что он потеряет, если сразу даст отпор? Разве Йоран не защищал бы его? Он еще раз взглянул в глаза Неледа, увидел, как тот из последних сил старается сохранить достоинство, и решился. Сильный маг может вызвать с той стороны более мощное проявление стихии, но его мастерство — это способность извлечь ее на большем расстоянии от себя и в той самой точке, где пожелает. Если силы у Лоуэна пока было немного, то в мастерстве он мало кому уступал. Недаром Рунар называл его своим лучшим учеником. Даже сейчас, пребывая в ярости, он не потерял собранности и воспринимал окружающее очень четко. Мгновение, и он подпалил веревки на руках Тейнара, почти не задев его кожу. И сразу же крикнул, отвлекая внимание на себя. «Хватит! Я скорее поверю ему!» Измиер повернулся не на голос, Он бросил на Лоуэна изумленный взгляд за миг до того, как тот открыл рот. Похоже, глава Светлого Совета тотчас смог определить, кто колыхнул магические нити. Впрочем, Лоуэн и не скрывал своего участия и уже прорывался через толпу к Верховному Магу. «Стоило догадаться», — прорычал тот, тоже потянувшись на ту сторону. «Эй, стража, хватайте его!» До Лоуэна не сразу дошло, что это уже не про него. Измеер мгновенно потерял к нему интерес, вновь обернувшись к Тайнару, который, разорвав почти перегоревшие путы, кинулся прочь. Злость на лице мага мешалась с ужасом. «Не дайте ему уйти!» Он тронул нити. Магистры стояли в растерянности, им ничего не стоило остановить Неледа, но они боялись зацепить стражников, также бросившихся на перерез беглецу. «Это ты не выйдешь отсюда!» — выкрикнул полуэльф, и с потолка на Измеера хлынули потоки воды. Одновременно Лоэн остудил воздух. Для Амдара, пусть даже полукровки, это не составляло труда. Итог вышел впечатляющим. На верховного мага обрушились куски льда, заставив его закрыть голову руками и оставить Тайнара в покое. Вот тут на него со всей своей нерастраченной злостью и налетел Лоуэн. Сбил с ног и сам рухнул сверху, осыпая ударами. В магическом поединке с таким противником он не продержался бы долго. Надо было лишь отвлечь Измеера. «Только бы он успел! Только бы добрался до выхода!» — билось в голове. Лоуэн понимал страх Измеера. Беспомощный здесь, на открытом пространстве, Тайнар станет буквально воплощением ветра, устроив настоящую бурю и попросту разметав нападающих. Между прочим, это подтверждало его слова. Скорее всего, его поймали, застав врасплох, вполне возможно, что и спящим. Горстка магов не справилась бы с ним в прямой стычке, вздумая он и впрямь пересечь границу с враждебной целью. Мощный порыв воздуха отшвырнул Лоэна прочь. Он тут же вскочил, но обнаружил, что его одежда горит. В панике он потянулся к стихии воды, но в спешке промахнулся, окатив кого-то из зрителей. Полуэльф начал кататься по полу в надежде сбить пламя. И тут чье-то колено с силой вдавило его в мраморные плиты. Чувствуя, как его руки скручивают за спиной, Лоэн изо всех сил вывернул шею и увидел, что Тайнара остановили почти у самой двери. Он не успел, все было напрасно. «Увести и запереть обоих», — приказал верховный маг. «Тайнара отдельно, а со вторым я еще разберусь». Травы пред ним склоняют свои цветы. Ночь отступает послушно, даруя свет. Тайны его, как яростный шум воды, слух оглушают, но слов не расслышать нет. Он был рожден превыше других людей. Ступает гордец, как последний из королей. Правда лишь в том, что неведомо смертным где, какое он войско вел, средь каких полей. Чертогом ему стало темных дворцов нутро, город под городом, хищников тайный дом. Сидя на троне, он прячется в серебро длинных волос, хоть вовсе не старый он. Что же ты медлишь? Входи, его юный гость. Разве не слышал о крепости под землей? Здесь нет изгоев, и каждому здесь нашлось дело, друзья и заслуженный им покой.